9. Вот и свершилось. Алина, обмотавшись банным полотенцем, выбралась из ванны и встала перед зеркалом. Выглядела она так же, как и раньше. Разве что щеки сейчас чуть румянее, чем всегда, да глаза как-то по-особенному сверкают. «Я стала женщиной», — шепотом сообщила Алина новость своему отражению. Ее переполняли гордость и невероятное волнение, сродни тому, какое она испытывала после победных матчей. А еще ей казалось, что она должна как-то измениться, стать женственнее, что ли. «Детка, ты где там? Я жду тебя!» Алина сорвала с себя полотенце, распустила волосы и тряхнула ими. Длинные русые пряди рассыпались по плечам и чуть прикрыли грудь. Алина самой себе показалась сказочно прекрасной и чуточку порочной. Раньше, когда еще была девушкой, так убедительно выглядеть в роли роковой дамы у нее не получалось. Улыбнувшись своему отражению, она покинула ванную. «Детка, ну наконец-то! Я тебя уже заждался?» Партнер откинул одеяло, демонстрируя ей свое возбуждение. «Иди скорее ко мне». Но Алина не сразу нырнула к нему. Сначала немного подразнила коротким, но страстным танцем, игривыми касаниями, быстрыми поцелуями и показным нежеланием продолжать любовные игры. Когда же он поймал ее и принялся ласкать грудь, она не выдержала и тут же забралась под одеяло, прижавшись всем телом к тому, кто сделал ее женщиной, к Максу Малахову. Отдаваться ему Алина не планировала. На следующий день после похода в кино они вновь встретились. Макс был без машины, та сломалась, и молодые люди просто гуляли по находящемуся неподалеку от дома Азаровых парку. Катались на единственной работающей карусели и чертовом колесе, стреляли в тире и ели мороженое. Погода стояла прохладная, от любимого обоими лакомства они закоченели, и Алина предложила Максу погреться у нее в квартире. Попав туда, они попили чаю, затем, закутавшись в плед, уселись на диван и стали смотреть кино. Но фильм их мало интересовал. Гораздо увлекательнее было забираться друг к другу под одежду, под предлогом, что руки замерзли и их нужно согреть, и касаться заветных мест. Потом они принялись целоваться, и Алина почувствовала такое непреодолимое желание отдаться Максу, что когда тот стянул с нее трусики, она не стала его останавливать. Девственности она лишилась быстро и безболезненно. Причем Алина вела себя в сексе столь естественно, что Макс даже не понял, что стал ее первым мужчиной. Алина вспомнила, что критические дни у нее начнутся завтра, и возрадовалась. Благодаря этому можно будет обмануть Эдика. Как-то она читала статью в Спит.Инфо о том, как женщины обводят вокруг пальца мужчин, желая уверить их в своей невинности. Наиболее часто барышни подгадывали подмесячные. Алина тогда не думала, что ей пригодятся подобные знания. Просто было любопытно. Но вот прошло полгода, и она сама решила последовать примеру героинь той статьи. Главное – не переиграть. Но Алина была в себе уверена, поэтому завтра утром собралась пойти в автошколу, чтобы подать документы. «Который сейчас час?» – спросил Макс, переведя дух после второго раунда сексуальной игры. «Начало 7-го», – ответила Алина, глянув на будильник. «Ого!» «Да, время быстро пролетело». «Не то слово!» Чмокнув Алину в ключицу, Макс выбрался из-под одеяла. «Я сполоснусь, ага?» Она согласно кивнула. Макс, не одеваясь, проследовал к двери. Без одежды он смотрелся хуже, оказался худым и чересчур длинноногим. Но Алина смотрела на него с удовольствием. Да, не атлет, но сколько грации в походке, а как сексуально он проводит рукой по волосам, убирая их с лица. «Я позвоню, хорошо?» — крикнул Макс из прихожей. «Да, конечно. Телефон на полочке возле зеркала». Макс поблагодарил ее и принялся звонить. Алина слышала, как трещал диск телефона, когда он набирал номер, и его голос... но слов разобрать не могла. Малахов говорил очень тихо. Потом Макс заглянул в комнату и сообщил, что ему пора. «Опять дела?» «Они самые. Друга нужно в аэропорту встретить». «На чем? Машина же сломана». «В самом деле она на ходу. Просто у меня ее дед забрал на вчерашний день. Ведь москвич его, а не мой». «Ах ты, врун!» «Ну, должен же я был пустить тебе пыль в глаза», усмехнулся Макс. «Все, я в душ и бежать. Мне ж еще к деду за ласточкой». Помылся Макс очень быстро, так же скоро оделся и волосы сушить не стал. Видно, действительно торопился. Алина распахнула перед ним дверь и чмокнула на прощание. «Нет, так не пойдет», — запротестовал Макс, хватая ее в охапку. «По-хорошему целуй, как умеешь». Девушка жарко коснулась его губ, и несколько секунд они целовались у распахнутой двери. Оторвавшись от Алины, Макс выдохнул. «Ты потрясающая женщина и великолепная любовница, но ты наверняка и сама это знаешь». Алина хитро улыбнулась, а Макс, шлепнув ее по попе, сбежал по ступенькам вниз. Когда хлопнула подъездная дверь, Алина сделала шаг в квартиру, но не успела войти. А в следующий миг почувствовала, как ее хватают за грудки и вытаскивают на лестничную клетку. «Сука! Малолетняя потаскуха! Дрянь!» Услышала Алина злобное шипение и, подняв глаза, увидела перед собой Эдика. Судя по всему, в тот момент, когда она целовалась с Максом, он стоял на лестничный пролет выше и все видел. «Убери от меня руки!» — отчеканила Алина. «Иначе я закричу!» «Строила из себя недотрогу, а сама! Сама водишь домой кобелей!» «Эдик, если я закричу, соседи вызовут милицию. Оно тебе надо?» «Сколько их прошло через тебя, потаскушка?» «Я считаю до трех. Раз, два». Он разжал пальцы. Алина отдернула халат и в упор посмотрела на Эдика. Вид у него был такой потерянный, что ей стало его немного жаль. «Прости меня», — тихо сказала Алина. «Да пошла ты!» «Я правда очень сожалею, что причинила тебе боль». «Боль?» Мужчина трескуче рассмеялся. «Да что ты о себе возомнила, дурище! Думаешь, вскружила мне голову настолько, что я влюбился? Курица ты бестолковая! Мне просто нужна молодая, красивая, неискушенная, но сексапильная любовница, требующая минимальных затрат. Девчушка-голодранка, которой достаточно качественной жрачки привезти, чтобы она была милостива, а коль машинку подарить, так она вообще согласится на все, что не пожелаешь. Мне надоели алчные потасканные бабы из высшего света. Вот я тебя и добивался. Думал, ты другая. И это было интересно и волнующе. А ты, оказывается, только в одном от них отличаешься. Стоишь дешево, но такая же потаскуха». «Не смей меня оскорблять», — вскипела Алина. «Правда, глаза колет». «Я действительно была до сегодняшнего дня девственницей». «Что ж не дотерпела до завтра-то?» — насмешливо спросил он. «Не дотерпела, потому что...» Девушка собралась с духом и призналась как бы самой себе, потому что полюбила. «А, ну тогда другое дело», — издевательски рассмеялся Эдик. «Тогда можешь считать, что не продешевила. Volkswagen Жук всего 30 тысяч долларов стоит, а любовь, говорят, бесценна». Сказав так, Эдик помахал Алине рукой и зашагал вниз по лестнице, не переставая на ходу посмеиваться.